«Смерть отца», 1948 год. Он читал механически, не давал воли ни памяти, ни чувствам. Бренди и Эль стояли на столе. Рекс, не отрываясь от чтения, только раз взглянул на Сарлинга, сидевшего напротив со стаканом молока в руке. В последнем абзаце книги было написано: «Два года работал в фирме Starks и Pennell в Мургейте в отделении анализа капиталовложений. Уволился добровольно в январе 1950 года. С тех пор не имел официального занятия и никогда не использовал в деловых операциях своего настоящего имени». Рейкс пролистал оставшиеся страницы, отпечатанные на машинке. Они начинались или очередным его псевдонимом, или названием компании, проекта, операции, которые он проводил. «Мартин Грэм, ПП-торговая компания, афера с пересылкой товаров по почте. Джон Хэтхэм, Пропертис». Это было как раз тогда, когда он начал работать с Бернерсом. «Феликс С. Сноу, Бьюртирек ЛТД». «Джон Ф. Рэмптон, Биллингс, Хёрст энд Браун, Силвертон Сэплайерс, их первое вторжение в винный бизнес, Энгус Хонстедс». Одно за другим все прошло перед глазами Рейкса. В его памяти возникли офисы с одним единственным служащим, снятые в наем заброшенные пустые склады. Первое, что Бернерс делал тогда по утрам, это прибивал липовую вывеску, а к вечеру привозил клиента, с которым уже позавтракал и которого уже изрядно подпоил, а потом и окручивал, предлагая купить все оптом по дешевке. Иногда они пользовались даже теми товарами, на которые не имели ни малейших прав, ни малейшего к ним отношения. Не взглянув на Сарлинга, Рейкс отвернул несколько страниц и остановился на паре отчетов. Кто-то основательно покопался в его прошлом. Рейкс прочитал детали операции «Джон Хотхлэм Пропертис». Имя Бернерса упоминалось, хотя никаких сведений о нем не было. Он пошел дальше, просматривая дела одно за другим, снова и снова Бернерс, но ни комментариев, ни биографических данных. До Рейкса с другого конца стола донесся голос Сарлинга. Старик, как казалось, прочитал его мысли. «У меня на Бернерса отдельное досье». Он положил портфель на стол. «Не торопитесь, прочтите все». Рейкс закрыл папку. «Нет смысла. Вы достигли своей цели. Итак?» «Итак, мы поняли друг друга. Позвольте мне кое-что пояснить. Во-первых, я от всего сердца уважаю и ценю вашу силу, ваше дело и ум, но более всего вашу способность организовать и не только людей, но и дела тоже». Он кивнул на досье. «Эти записки уникальны. Любой другой человек, будь он хоть семи пядей во лбу, не сделал бы и половины. Вот поэтому вы мне и нужны. И во-вторых, уверяю вас, я не хочу причинить вам зла. Но, наверное, и сами поняли это, ведь к вам пришла мисс Уикерс, а не полиция». Старик улыбнулся. Его лицо было отталкивающе, но в туманных карих глазах светилось тепло, почти доброта. «Ради любопытства, сколько вы сделали за последние 15 лет? Сам я, конечно, не мог этого узнать, тайна вкладов». Рейкс тоже улыбнулся профессиональной улыбкой и сделал первый шаг навстречу некоему родству, которое сулило ему самому больше, чем Сарлингу. Рейкс не чувствовал ни тревоги, ни беспокойства. Мне осталось одно желание — повернуть разговор в свою пользу и так, чтобы стать хозяином положения. Но прежде чем предпринимать что-нибудь определенное, ему надо было узнать очень многое. «Около 300 тысяч фунтов», — ответил он. «Из-за отца, в общем, все и делалось, не так ли?» — Старлинг кивнул на досье.